Утром другого дня на Красной площади казнь свершилась. Феодосия была закопана в землю по плечи. Всем плачевном положении ей надлежало ждать своего конца. Няня Лукерья Петровна приплела сюда с узелком в одной руке, в другой она держала четырехлетнего Ванюшку, круглой мордашкой, льняными волосами и большими голубыми глазами, весьма схожего с матерью. «Вот, милок, простись с мамочкой, а я супчик принесла, да крынку молока, покормлю сердешную мою, пусть похлебает напоследок». Ванюшка, увидев мать, погрязшую в сырой земле, прижал ладошки к личику, запричитал: «Мамочка, пойдем домой!» Зарыдала и Феодосия. Лукерья стала утешать ее: «Потерпи, голубка белая, Господь скоро жалится и приберет тебя. Приставишься, слезами покроплю тело твое белое, молебен во имя Христова закажу. Смертоубийство — грех великий, его замаливать усердно надо». Феодосия слабым голосом молвила: «Лукерьюшка, не убивала я Якинфа, убил другой кто-то, а нож мне под ложе швырнул. Ох, страсть какая! Безвинно! Муки горчайшие терпела, потому возвела поклеп на себя». Заплакала тут и старушка. Мальчонка лезет к матери, вытащить из земли желает, совсем в рыданиях зашелся. Тут даже стражники не выдержали. Жонка за убийство терпит. А по что мальчонку терзать? Старая, уведи его отсюда. Я к тебе, страсто терпится, вечером приду. И, обняв Ванюшку, заковыляла добрая старушка прочь. День тянулся бесконечно долго. Подходили к несчастной многие людишки. Одни соболезновали и плакали, деньги на помин души клали, а иные облыжные слова говорили и в лицо плевали. Смиренно брань сносила Феодосия, молила за обижающих, чтобы Господь сердце их смягчил и разум просветил. Печальная трапеза. К вечеру Красная площадь пустеть начала. Солнце свалилось за розоватый горизонт, а на другом конце небосвода уже зажглись первые звезды. Из храма во имя Василия Блаженного ушли и богомольцы, и служки. Сторож заскрипел тяжелыми дверными ставнями, навесил большой замок. Феодосия уже не чувствовала ни рук, ни ног. Все члены онемели, и лишь где-то в глубине груди сильно стучало сердце. Возле страдалицы стала сбиваться стая бродячих псов, голодных, со слюнявыми пастями, из которых шел невыносимый смрад. Это были зверюги особые, привыкшие питаться человечиной, которую щедро поставляли непрерывные казни. Стражники лениво помахивали бердышами, отгоняя псов, те отскакивали на шаг другой и снова возвращались жадными носами, принюхиваясь к своей неизбежной жертве. Старый пес с отгрызенным ухом, уж давно злобно рычавший и ощеривший пасть, вдруг вцепился в плечо Феодосии и вырвал кусок мяса. Запах крови еще более раззадорил хищников, уже начавших злобно огрызаться и на самих стражников. Еще минута-другая, и вся стая вмиг разорвала бы несчастную женщину. Но в это время спасительно появилась Лукерья Петровна. Она сукоризной сказала стражникам: «Служивые, что ж дьявол ожесточил сердца ваши? Отчего псов злобных прочь не гоните? Бабка! Шла б ночевать, пока мы тебя...» — захохотал один из стражников своей шутки. Но псов все ж пугнул: «Пошли вон, гнусные!» И насмерть зашиб самого наглого с отгрызенным ухом. Старушка вытерла платочком лицо Феодосии, развернула чистую тряпицу и стала ее кормить. «Пути Господни!» И тут случилось нечто такое, о чем с удивлением и восторгом много десятилетий писали историки. Из Спасских ворот выехала кавалькада. Впереди в коротком камзоле и при шпаге грацевал сам государь. За ним на молодом сильном жеребце манерно держался Меньшиков. Государь, проезжая мимо места казни, натянул узду, осадил коня, обратился к старушке. — Что, жалко убийцу стало? Лукерья, до того сидевшая на корточках возле Феодосии, поднялась в рост, подошла к государю, смело сказала. — Ты, батюшка, хоть и самодержец, а того не ведаешь, что жонка сия страдает безвинно. — Ну, бабка, то ты лжешь. Я сам слыхал, как Феодосия в убийстве призналась. Лукерья совсем разошлась, подступила к государю, рукой аж за стремя ухватилась. — Милок, а коли б тебе ут огнем прижгли, ты что, разве не обличился бы во всех смертных грехах? Все на себя принял бы сердешный, потому как человеческое естество болезно и слабо. — Молчи, старая дура! Государь сурово нахмурился, дернул ногой, речи старухи ему показались бесстыжими. Лукерий же продолжал. Недолго ей мучиться осталось. Собаки нынче ж сгрызут ее. Вот она мне Христом Спасителем и собственным детем поклялась. Мужа своего она живота не лишала. — А кто? — Кто ей неведомо. А ты наш заступник и справедливец, тебе сердце должно правду вещать. Много она сердешное перенесла, не бери грех на душу, будь пастырем добрым, Петр Алексеевич, отпусти несчастную с миром. Государь глубоко задумался, вспомнил то доброе, что сделал ему старый князь Лукомский, отец Феодосии, но сдержал добрый порыв. Он хотел уж было коня своего пришпорить, как Меньшко вдруг слезно стал просить. «Минхерц, старуха верно говорит. Отпусти несчастную, а лучше отдай ее мне». Фыркнул государь. «Фу, сластолюбец, смотри, попадешь в ад, там тебе эти с рожками ут-то жупелом и прижгут. Ха-ха-ха!» Конники, сопровождавшие государя, весело зареготали. Тот, подобревший, вдруг сказал: «Забирай себе», и, пришпорив ретивого коня, полетел в черную ночную беспредельность. Феодосию тут же вынули из ямы, распутали ноги и руки, одели в мужицкий кафтан и почти бесчувственную в кибитке отправили в дом Меньшикова. Призрак. Пришла осень. В канун Дмитровской родительской субботы, а именно 17 октября, из Дербта прискакал верный государев денщик Иван Трубецкой. Доложив государю о тех делах, за которыми послан был, Трубецкой добавил: «Петр Алексеевич, сведал я, что у дербтского купца Лихудова обретается убитый Якинф Курицын». «Ты, Ивашка, не ведаешь, что брешешь». Государь оторопело воззрился на денщика, недоверчиво покачал головой. — Призрак, что ли? — Я, батюшка, кто ж не поверил. А приволокся, будто по какому делу к Лихудову, и в горнице зрю, точно, Якинф, только весь оброс, с головы на лоб волосы бросил, да я вмиг узнал его. — Он видел тебя? — Сомнительно сие, ибо я быстро ретировался, — задумался Петр. Меньшиков расплылся в счастливой улыбке. — Так Лихудовы, близкие родственники Курицыных, где ж ему лучше укрыться? — захохотал. — Помнишь, старушку, что образумил Минхерц тебя, умягчила ниву сердца, от греха уберегла? Государь ничего не ответил светлейшему, лишь стукнул кулачищем, так что чарки подпрыгнули, на камчатую скатерть вино плеснули. «Ивашка, достань мне собаку гнусную, хоть из-под земли, уж я его!» — помахал кулаком. Эпилог. Не прошло и трех недель, как Иван Трубецкой под конвоем пяти солдат доставил в село Преображенское Якинфа Курицына. Тот, получив на первые виски несколько ударов кнутом, признался, что решил бежать от государева гнева, прихватив из дому деньги и золото. А чтоб его не искали, а заодно, жаждой отомстить жене, решил сделать каверзу. Для сей затеи подговорил ключника Панкрата. Тот зарезал на берегу Москвы-реки, недалеко от хором Курицына, гуся. Его кровью он обильно полил землю и испачкал нож, который подбросил под кровать Феодосии, сам же ее неправедно обличил.